Глава 4. Вечер воспоминаний. За ужином Костя наелся так, что в гостиную перебирался, почти перекатываясь. В лицее кормили очень вкусно, но все-таки было в домашней еде что-то особенно притягательное, не поддающееся определению, будто ее пропитывал семейный уют, отчего на душе становилось теплее. А в желудке почти невыносимо тяжело. Костю слегка утешало то, что не только он забылся за предпраздничным, как его назвала тетя Таня, столом. Никита, плюхнувшись в соседнее с ним кресло грушу, тоже слегка пыхтел и поглаживал раздувшийся живот. К Толе после ужина пришла Аля с Дианой, Коля с Машей и еще два парня примерно того же возраста. Катя шепнула, что они богатыри, и они, устроившись за освободившимся обеденным столом, играли в карты и обменивались новостями и байками из своих школ. Кеша и Лёша притащили Катю и Жанну к камину и достали несколько коробок деревянных пазлов, чтобы посоревноваться, кто быстрее соберет. Спящего рядом Басю, вытянувшегося вдоль камина решетки, они, похоже, совершенно не беспокоили. Белка, объевшаяся подачками со стола, хотя родители Кати этого не одобряли, устроилась на коврике за елкой, у самого окна, где было прохладнее всего. Дядя Паша, рассеянно гладя лежащего рядом с ним на диване Морока, играл в шахматы с мечом-кладенцом, который до этого обмолвился, что играл с Пушкиным и самим Петровым. Косте это ничего не сказала, но на Катиного папу произвело сильное впечатление. Сам меч фигурок не касался, чтобы случайно не завалить, а называл ходы, и дядя Паша приставлял за него. Костя в шахматах ничего не понимал, поэтому не мог судить, насколько меч-кладенец в них хорош или плох. Но лицо у дяди Паши было сосредоточено серьезным. Откуда ни возьмись, на колени к Косте запрыгнул лысый кот с тоненькими лапками, большими ушами и желто-зелеными глазами, и деликатно мяукнул. Костя осторожно погладил кота по спине и с удивлением отметил, что он только кажется лысым, а на самом деле покрыт нежнейшей шерсткой, напоминающей бархат. Кот громко замурчал, поставил передние лапы Кости на плечо и принялся тереться мордочкой об его висок. «Проснулся, лентяй!» — услышал Костя насмешливый голос тети Тани. Опираясь одной рукой на подлокотник, она с облегченным вздохом медленно опустилась на диван и уложила ноги на угол журнального столика. Потерев поясницу, она положила руку на свой круглый живот. «Полдня продрых, а теперь не успокоится, пока каждого не обойдет, чтобы его погладили». Костя, не переставая водить ладонью по бархатистой шерстке, скосил глаза на разлегшегося на его груди кота. Тот довольно щурился и вибрировал от удовольствия. Подняв голову, Костя вздрогнул от пристального взгляда Катиной мамы. Она всматривалась в его лицо с таким видом, будто мысленно препарировала. Заметив его испуг, тетя Таня успокаивающе улыбнулась. «Я просто пытаюсь разглядеть в тебе черты Лизы и Юры, но в тебе так интересно намешано от них обоих, что сходу не поймешь, что ты их сын». У Кости закружилась голова от внезапной лавины вопросов, захвативших его мозг после этих брошенных как бы невзначай слов. Он выпрямился, насколько это было возможно в кресле груши, и выпалил первый, что протолкнулся к языку. «Вы знали моих родителей?» Никита заинтересованно повернул голову, сбрасывая с себя сытое оцепенение. Катя с Жанной тоже отвлеклись от пазлов. «Мы были одногодками в лицее», ответила тетя Таня, и ее губы тронула ностальгическая улыбка. «С твоей мамой, Лизой, мы учились вместе с 5 класса, и я ее на дух не выносила», добавила она и засмеялась. Получив от Тора лбом в челюсть за то, что его перестали одаривать лаской, Костя снова принялся его наглаживать, не сводя при этом глаз с тети Тани. «Почему?» — спросил он. «Она вам что-то сделала?» «Не в том смысле, в каком ты наверняка подумал», — немного смущенно повела она плечом. «Просто я была вся зеленая и болезненная, а твоя мама была красавицей, спортсменкой и умницей, а еще именной богатыршей, что автоматически делало ее самой популярной девочкой в лицее». Костя озадаченно нахмурился. Но Катя и Жанна с понимающим видом переглянулись и вернулись к пазлам, продолжая прислушиваться к разговору. «Поэтому я дружила с мамой Маши», — тетя Таня кивнула в сторону кухни-столовой. «И еще одной девочкой из нашего класса, Кикиморой. А Лиза водилась в основном с мальчиками. У них, богатырей, была своя компания, куда они никого больше не принимали. Возглавлял ее, кстати, папа Игоря Голицына, Вячеслав. Он нас на 4 года старше». Ее потерявшийся в воспоминаниях взгляд сместился в сторону окна. «Если подумать, это после выпуска Голицына богатыри перестали ходить по лицею, задрав носы, будто они какая-то суперэлита. Хотя на наших отношениях с Лизой это никак не сказалось. Но она стала общаться с другими ребятами и продолжала пользоваться огромной популярностью, а затем...» Катина мама прищурилась, припоминая. «Да, это было в 9-м. Где-то в середине 1-й четверти в лицее вдруг появился Юра». Она быстро глянула на Костю и улыбнулась. «Никто не знал, откуда он, с чего вдруг его привезли в лицей, что у него за история. А сам он поначалу был ужасно нелюдимый, ни с кем первый не заговаривал, смотрел на всех из-под лобья с подозрением, что добавляло ему таинственности. Юра стал в лицее первым Кощеем за целое столетие, если не больше. И все, с одной стороны, его остерегались, потому что о Кощеях знали очень мало, лишь недобрые слухи. А с другой сгорали от любопытства». Тетя Таня с насмешливой улыбкой покачала головой. «Многие девочки втайне по нему вздыхали, но, конечно, в жизни бы в этом не признались». Костя почувствовал, что краснеет. Ему было ужасно интересно узнавать о родителях, ведь их жизнь для него оставалась почти сплошными белыми пятнами. Но слушать о том, что в его маму, а теперь еще и папу, когда те были всего на несколько лет старше него сейчас, влюблялись сверстники, было странно и неловко. Тор, отчаявшийся получить причитающуюся ему порцию ласки, перебрался на колени Никиты. «Не помню, с чего все началось», — вернулась к рассказу тетя Таня. «Это прошло как-то мимо меня, просто однажды Лиза пересела на заднюю парту к Юре, и с тех пор они уже не расставались. Очень быстро оказалось, что Юра на самом деле общительный и веселый, любил пошутить, правда, о своем прошлом и почему он попал в лицей, так и продолжал молчать, а на все расспросы замыкался или менял тему. И Лиза немедленно вставала на его защиту, поэтому от него быстро отстали». «Ну, как отстали?» — поправилась она. «Скорее, все переключились на его бесконечные стрелки с богатырями». «Стрелки?» — недоуменно переспросил Костя. «Разборки!» — подняв взгляд от шахматной доски, с кривой усмешкой пояснил дядя Паша. «Выяснение отношений». «Я бы назвала это дуэлями», — с иронией уточнила тетя Таня. «Как я уже говорила, Лиза долгое время крутилась исключительно в компании богатырей, и многим из них очень не понравилось, когда они с Юрой подружились. Они еще даже официально встречаться не начали, а его уже подкарауливали в коридорах или вызывали во двор. Время было такое. Начало 2000-х, все мальчишки друг другу стрелки забивали. Надо отдать Юре должное. Он стоически держался не только против базисных богатырей, но и против Добры Никитича, Сеньки Стриженова. Господи, я о нем столько лет не вспоминала. Где он сейчас, интересно?» Пробормотала она. Пару секунд помолчав, она махнула рукой и продолжила. «Сенька учился на год младше. Сначала на Славу Голицына, как на Бога, смотрел, а затем где-то класса 7-го на Лизу запал. Проходу ей не давал. Юру он не взлюбил страшно, наверное, первые месяца 3 чуть ли не каждую неделю на него накидывался. Юра, бедный, вечно то с подбитым глазом, то с рассеченной губой ходил, потому что отказывался в медпункт обращаться. Хотя и Сенька выглядел не лучше. Лиза сама была готова его прибить, так он от нее бегал, а стоило ей отвернуться, опять принимался Юру задирать. Учителя за драки наказывали нещадно, причем всех скопом, не выясняя, кто затейник, а кто жертва. И Лизу это бесило ужасно. У меня такое подозрение, что они с Юрой, может, и не сошлись бы так быстро, если бы не это повышенное внимание к нему со стороны богатырей. А так она уже после Нового года прямо в столовой во время обеда объявила во всеуслышание, что они встречаются. Сеньку-то это еще больше разозлило, но... не знаю. Тетя Таня задумчиво прикусила губу. Остальные богатыри после этого как-то быстро от них отстали и даже Сеньку начали сдерживать, когда они с Юрой в коридорах пересекались. У богатырей очень сильно развито чувство иерархии, а Лиза все-таки была именной богатыршей, ее слово и воля многое значили. А затем началась эта суета с печатью Кощея, и все любовные дрязги быстро забылись. Тебя, кстати, еще не донимают с ее поисками? Костя нахмурился и переглянулся с Никитой. Но друг выглядел не менее озадаченным. «Я не знаю, что это», — осторожно признался Костя. Тетя Таня даже слегка отшатнулась от удивления. «Правда?» Она повернула голову в сторону кухни. К этому моменту игра за столом прервалась, и старшие ребята с интересом прислушивались к разговору в гостиной. «Вы тоже о ней не слышали?» — спросила их тетя Таня. Аля, Маша и Коля замотали головами. Одна Диана, уткнувшаяся в мобильник, никак не отреагировала. «Надо же!» — растерянно протянула тетя Таня. Поразмыслив несколько секунд, она пожала плечами. «Ну, за 20 лет многое могло забыться. С лицеем связано огромное количество легенд и слухов. У меня такое чувство, что каждое поколение добавляет к этому списку что-то свое, то выгребая какую-то давно забытую тайну из его истории, то буквально придумывая на пустом месте что-то новое для смеха». «Так что за печать Кощея?» Развернувшись на стуле, чтобы хорошо видеть тетю Таню, полюбопытствовала Аля. Почти все в гостиной и на кухне обратились вслух. И дядя Паша с мечом-кладенцом, зависшим над шахматной доской, на которой оставалась горстка фигур, и Катя с Жанной. Только младших Ланских, похоже, больше заботило даже не их уже фактически выигранное соревнование с девочками, а чтобы все пазлы оказались собраны. Леша нетерпеливо постучал по замершей руке Жанны, державшей в пальцах кусочек своего пазла, у которого пока был готов лишь контур, и указал, куда его нужно положить. Жанна на секунду опустила глаза, с рассеянным видом вставила кусочек в положенное место и снова посмотрела на тетю Таню. «Не скажу точно, откуда пошел этот слух», — начала та и, поморщившись, потерла левый бок. «Может, кто-то из старых учителей сболтнул? Или кто-то что-то такое вычитал в дневниках лукоморцев? Вы знали, что в библиотеке есть целый отдел, посвященный ученикам прошлого? Там хранятся дневники, которые они вели в годы учебы, старые фотографии, записи учителей. Самые интересные, на мой взгляд, это из 19 века и начала 20-го, дореволюционные. Стиль письма тогда, конечно, кардинально отличался, и прочесть их довольно сложно, да и далеко не все есть в открытом доступе. Но я отвлеклась». Спохватившись, усмехнулась тетя Таня. «В общем, сами представляете, как быстро слухи разлетаются по лицею, обрастая всевозможными подробностями, часто уже далеко убежавшими от первоначальной версии. Поэтому не скажу, как там на самом деле было. Вероятно, этого никто доподлинно не знает, но все точно началось после появления в лицее Юры. Он, как Кощей, взбаламутил не только богатырей, но и любителей тайн, этаких Индиана Джонсов среди лукоморцев, а их в каждом поколении обязательно найдется хотя бы пара другая. Тема-то благодатная». Костя невольно покосился на Никиту, чьи глаза, устремленные на тетю Таню, так и сверкали. Мама Никиты с детства рассказывала ему о лицее, и для него, долгое время считавшего себя полулукоморцем, то есть потомком лукоморца без необычных способностей, легенды и тайны школы, напрямую относящиеся к лукоморцам сказки и былины, являлись важной ниточкой, связывающей его с этим волшебным миром. Но и после пробуждения сил соловья-разбойника он не утратил интереса к этой теме. «В общем, в лицее начали шептаться о некоем волшебном артефакте, но спрятанном не в схроне вместе со всеми остальными, а в каком-то отдельном, особо секретном месте. потому что в схроне артефакты все так или иначе положительные, либо нейтральные. Я бы не назвала ту гору оружия, что хранится в схроне, положительными артефактами, — перебила маму Катя. Тетя Таня покачала головой, укоризненно глядя на дочь. Любой инструмент, будь то оружие или обычная лопата, по сути своей нейтральны. Значение имеет то, с какой целью их применяют. Это касается всех изобретений человека, от банального ножа, который можно зарезать ради кошелька, а можно и защититься от грабителя или порезать тот же хлеб на ужин, до ядерного синтеза, что не только дал нам самое страшное в истории оружие, но и служит мощнейшим источником энергии и перспективным билетом к дальним космическим миссиям. По выражению лица Кати было очевидно, что она не совсем согласна с мамиными доводами, но спорить дальше не стала. «Так вот», — продолжила тетя Таня, «по слухам, этот артефакт хранился отдельно, потому что был очень опасен и как-то связан то ли с Кощеями вообще, то ли с тем самым Кощеем из сказок, и назывался печатью Кощея. Никто не знал, что она собой представляла. Одни считали, что это некое оружие массового поражения, которое непременно сработает, оказавшись в чьих-то руках. Другие выдвигали совсем уж фантастические версии. Мне особенно запомнилась теория, что раз Кощей считался повелителем царства мертвых, то его печать должна была обращать людей в зомби. Шлепнул по лбу и готово, беспрекословно слушающийся мертвяк в твоем распоряжении». Она хихикнула и заправила за ухо прядь рыжих волос, красиво переливающихся в отсветах каминного пламени. «Сейчас уже и не объяснить, что вызвало такое бурное увлечение этой легендой. Скорее всего, нам просто было скучно. А тут Юра своим появлением дал повод чем-то занять буйные головы. Не все, но многие тогда буквально помешались на этой печати Кощея, спорили чуть ли не до драк, что это за артефакт, рыскали по всему лицею и лесу вокруг в его поисках, сводя с ума тогдашних главных домового и лешего. А главное, подбивали Юру, чтобы он присоединился, потому что у кого-то появилась гениальная идея, будто бы только Кощей может найти печать Кощея. Но Юру эта затея совершенно не заинтересовала, хотя он и увлекался историей лицея и артефактами. Юра обладал умом ученого, а вся эта история с печатью Кощея была нагромождением слухов, один безумнее другого, так что, думаю, он просто отмел ее как нечто бездоказательное. Для него тогда большим авторитетом был наш директор, совсем уже старенький Тимофей Ильич. Это он заразил Юру любовью к археологии и потом помогал ему с поступлением. Поэтому, когда директора на уроке этики лукоморцев спросили про печать Кощея, он категорически заявил, что это все выдумка, и Юра принял это за непреложную истину. Он из хронта искать отказывался, хотя его многие подбивали. «А чего его искать-то было?» — удивился Никита. «Костя вон, просто зайдя в музей, понял, что там лежит что-то очень ценное. Может, мы и не сразу догадались, что дело не просто в золоте и драгоценных камнях, но рано или поздно, думаю, догадались бы, что там на самом деле лежат волшебные артефакты». Тетя Таня помотала головой. «Я не знаю точно, когда оформили музей, но это произошло после нашего выпуска. Когда мы учились, схрон был одной из легенд лицея, просто более реалистичной, что ли, в отличие от того же слуха о печати Кощея. Никто не сомневался, что схрон точно где-то есть, но где именно знали только учителя. Да и то, как мне кажется, не все. Если Юра, как Кощей, что-то и выведал, он вида не подавал и крепко держал язык за зубами. И это правильно, потому что есть вещи, которые слишком важны или опасны, чтобы кому-то о них рассказывать». Она слегка сдвинулась, меняя позу, и продолжила. «Но вернемся к печати Кощея. Как всякое помешательство, это тоже было временным. Когда мы приехали после весенних каникул, все уже переключились на что-то новое, и постепенно эта тема сошла на нет. Так что, если подумать, нет ничего удивительного, что до вашего поколения этот слух не дошел. Как я уже говорила, он не опирался ни на что конкретное, просто кто-то где-то что-то услышал или прочел. Но твой папа Костя с твоей мамой в тот год однозначно дали нам много пищи для обсуждений». Тетя Таня тепло улыбнулась, но почти сразу посерьезнела и с сожалением добавила. «Мне жаль, что я не могу рассказать тебе больше. Мы с твоей мамой так и не подружились. С Юрой меня тоже ничего не связывало. Когда пришла пора готовиться к экзаменам, они налегли на историю и языки. Я на математику и физику, так что мы даже в этом разошлись. Я знала лишь, что они оба поехали поступать в Москву, и больше о них не слышала и не вспоминала, пока много лет спустя не увидела по новостям репортаж об их исчезновении. Для меня это стало шоком, особенно потому, что все считали, что ты тоже пропал вместе с ними, совсем еще малыш, как наша Катя». Она обвела руками свой живот. В доме повисло молчание, которое прервал внезапный шорох, прозвучавший невероятно громко в воцарившейся тишине. А следом за ним раздался звонкий перестук. Все головы повернулись на звук. Меч-кладенец, больше не боясь задеть соседние фигуры, подвинул своего ферзя, уронил короля дяди Паши и объявил: «Шах и мат, сударь!»